едва глянула на подарки гордой великанши. «Не бывать фрейру никогда моим мужем. Не выменяет он моей любви за яблоки и кольцо». «А вот меч у меня в руке», — сказал Скирнир в отчаянии. «Видишь, руны на его лезвии. Снесет он тебе голову, если будешь злословить». Герд молвила: «Никогда еще в моем роду не терпели угроз. Мало поможет тебе твой меч, когда вернется отец». Не стал разумный слуга затевать схватку с Гюмером, ибо мечом не берут любви, не рождают счастье убийством. Вышел он за ограду двора в дубовую рощу и начертал священные руны, а потом произнес песнь, полную приворотных заклятий. «Руны я режу, Турс, еще три, но истреблю их так же, как резал, когда захочу. Жезлом укрощенья ударю тебя. Покоришься мне, дева?» Было в той песне обещание праздника. Были и кары упрямицы. А когда вышел Скирнир из рощи, увидел, бежит Герд со двора, всюду ищет его, посланца богов. «Прими, гость, мой привет», — сказала, переведя дух. «Была я с тобой невежлива, разговаривала, не подумав. Неправду я молвила. Пал мне на сердце фрейр. Вот уж не мыслила я, дочь великана, что полюблю Вана». Так и не понял Скирнир, что помогло. Могучие руны, которым научил его Один, или любовь, которой от века нет дела до распри племен на небе и на земле. Один у Вафтруднира. Великан Вафтруднир прослыл в своем племени мудрейшим. По всем девяти мирам прошел слух о его уме и неисчерпаемых знаниях. А еще о том, что каждого гостя он заставлял состязаться с собой в мудрости, не выпускал из дому, не разведав, кто носит в груди больше знаний. Он сам или путник, забредший к порогу? На любой вопрос Вафтруднир отвечал без запинки. Зато сам, в конце концов, всегда спрашивал что-нибудь такое, чего не знал гость. Оттого стали звать великана Вафтрудниром, сильным в запутывании. И так по душе пришлась ему игра, что начал он биться об заклад с каждым, с кем состязался. И бывало, что гибель ждала проигравшего. Услышал про то отец богов и надумал проведать грозного великана. Решил сам взглянуть, кто такой Вафтруднир и где он живет. «Не ездил бы ты лучше», — молвила мудрая Фрик, когда Один пришел к ней за советом. «Великаны родились прежде богов, и кое-кто из них унаследовал древнюю мудрость. Вафтруднир старше тебя. Может, он вправду знает что-нибудь из прежних времен, неведомое тебе? И все-таки я поеду», — сказал вождь асов. «Не дело терпеть, чтобы хвастался враг богов и людей. Что ж, поезжай, коль надумал», — вздохнула светлая Асинья. «И вот тебе доброе заклятие в дорогу. Здоровым отправься и возвращайся здоровым. Будь невредимым в пути, и пускай в селениях турсов не изменит тебе мудрость, властитель побед». Фрик, пожалуй, сама посрамила бы в споре ни одного мудреца. Много тайн было в ее власти. Она даже провидела судьбы, как Норна, хотя и не делала предсказаний. Потому и не стала особенно отговаривать мужа. Знала, что не теперь суждена ему гибель.